Глава 8. Один органист бормочет латинские слова, Фредерик Дрюм пересчитывает мертвых животных, открывает банку сардин и встречает на дороге рубенсовского херувима. Фредерик Дрюм во многом был пустым местом. У него был поразительно скудный опыт общения с дамами. Главным образом из-за неискоренимой застенчивости вместе с почти сверхромантическим взглядом на противоположный пол. Но уж если чувство укоренялось, то прочнее прочного. Оно жило в нем, подобно внутреннему органу. Принимая душ и приводя себя в порядок в ванной, он спрашивал себя, как долго будет в нем жить орган, называющий себя Женевьевой Бриссо. «Должно быть вечно», — сказал он себе. Все. Пропал. Теперь уже только под старость таинственный орган отомрет настолько, что он отважится вновь позволить себе любить. «Ты пустое место», — сказал он зеркалу, и отражение кивнуло утвердительно. «Анахронизм. Он сплошной живой анахронизм». Наверное, чувствовал бы себя несравненно лучше, как оккультист среди храмовников и нищих монахов Средневековья. Там он запросто мог бы изъясняться по-гречески и на латыни, оперировать каббалистическими словами и формулами так рьяно, что все планеты Солнечной системы сошли бы со своих орбит и его сожгли бы как еретика. Много ли чести знать разницу между бургундским и бордо? Или различать шато Марго и белую лошадь? Много ли смысла в том, чтобы придумать потрясающий соус на основе особого старого сыра, пользующийся всеобщим признанием среди норвежских шеф-поваров? Пустое. На часах было 9. Он спал плохо. Проснулся до восхода солнца, после чего долго лежал в постели, созерцая тени в комнате. В монашеской келье. Его поселили в монашескую келью. Самое подходящее место для него. Фредерик сел на кровать. На чьем-то дворе кукарекал заспанный петух. Фредерик посмотрел на свои записи. Вчера он далеко продвинулся. Вышел на след. След чего? По спине побежали мурашки. Среди каменных стен было сыро и холодно. На волю. Он больше суток не выходил из гостиницы. Кто-то ждет его. Кто-то предпочел бы видеть, как его выносят из альберга Анциана Афани в черном гробу. Не вышло? Стало быть, он по-прежнему занимает верхнюю строчку в чьем-то перечне смертников. Фредерик сознавал, что его жизнь в опасности. Он взял себя в руки, встал. Отныне, подумал он, ничто не должно случиться как следствие глупого любопытства и слепого безрассудства. Прежде он мог совещаться с переливами пятиконечного кристалла. Этот кристалл находится в лаборатории в Англии. Теперь оставались проблески в собственном мозгу. Тоже неплохо. Сеньор Гаррофоли сидел в вестибюле, жуя баранью колбасу. При виде Фредерика поднялся и вытер бороду. «Тебе сегодня получше, сеньор Дрюм. Я по-прежнему не понимаю, что произошло, но...» Я исследовал священника, прежде чем Андреа выбросила угли, и запах в самом деле был подозрительный. Но кто мог быть способен на такое злодейство? Если бы только Андреа вернула мне ключ. Он поглядел отрешенно в пустоту. Чем могу быть тебе полезен, господин? Струящийся через открытую дверь солнечный свет заставил Фредерика протереть глаза. Его взгляд остановился на коричневом корешке книги на полке рядом со стойкой. «Спаччо делла бестия триумфанте. Джордано Бруно». «Телефон», — сказал он. «Мне нужно сделать несколько важных звонков. Можно позвонить отсюда?» Он показал на черный аппарат на стойке. «Натуральменте. Естественно. Звони, сколько пожелаешь. Я не буду мешать». Гаррофоли удалился в комнату за стойкой. Фредерик подтащил тяжеленный стул, достал из кармана несколько листков. На одном был номер телефона в Римском университете, кабинет профессора Данджело. Он набрал номер и стал с нетерпением ждать. Ему ответил женский голос. Фредерик говорил медленно, раздельно. Его переадресовали к одному, другому, третьему сотруднику. Наконец он вышел на ближайшего помощника профессора, аспиранта Антони Франкиакорта, который участвовал в раскопках в Афанасе. Франкиакорта сообщил Фредерику следующее. Та часть кодекса Афанас, копии которой располагал Фредерик, фрагмент номер 233.12, потребовал большого труда, чтобы не повредить ее, когда развертывали свиток. То, что предшествовало этому фрагменту, и то, что следовало за номером 233.12, не удалось сохранить, по словам сеньора Лаксдала. С уцелевшим фрагментом обращались чрезвычайно осторожно. Оригинал хранится на кафедре в несгораемом шкафу. Других копий, кроме отправленной сеньору Дрюму, не было. И только сам профессор Данжело работал с оригиналом. Аспирант Франкиакорта его не видел. Оригинал следовало беречь от яркого света. Пока не будет назначен преемник профессора, документ никому не будет выдаваться. «Откуда такая уверенность, что нет других копий?» — допытывался Фредерик. Франкиакорта лично не один раз обсуждал с профессором содержание кодекса Афанес, и они пришли к выводу, что часть свитка, а именно фрагмент, о котором идет речь и который не поддавался толкованию, видимо, содержит сведения о герметическом учении, сложившемся во времена поздней античности. Полагая, что ближайшее знакомство с этим учением позволит выявить неизвестные факты, посчитали желательным до поры до времени не придавать гласности суть текста. Так что на сегодняшний день с фрагментом знакомились только двое – Донато Данжело и Фредерик Дрюм. Однако профессор трагически погиб в результате покушения, организованного политическими экстремистами. Фредерик поблагодарил и пообещал появиться в Римском университете, когда закончит свои исследования в Афанасе. Положив трубку, он долго обдумывал услышанное. Потом снова обратился к телефону, заказал международный разговор. С Норвегией. С Бергенским университетом. Однако ни Лаксдала, ни Юханнессона не было на месте. Ему дали номер домашнего телефона Юханнессона. Фредерик застал его дома. Юханнессон вкратце сообщил, что на заключительной стадии обработкой свитка занимался Лаксдал, и пока они вместе занимались этим сложным делом в Риме, никто из посторонних не допускался к их занятиям. Кстати, сейчас Лаксдал должен находиться в Италии, участвовать в раскопках недалеко от Ливорно, на западном побережье. И, наконец, Фредерик позвонил органисту Дэвиду Пирсону, временно работающему в уезде Сэрфолд на севере Норвегии. Разговор получился длинный и непростой. Дэвид Пирсон был не единственным английским органистом, подписавшим контракт в Норвегии. Отличало же его то, что он занимался историей античной музыки, и мало кто мог с ним сравниться в этой области. Фредерик познакомился с Дэвидом Пирсоном в Осло зимой на одном мероприятии, связанном с дегустацией, где тот доказал, что недурно разбирается в старых бургундских винах. Глядя на лежащие перед ним четыре загадочные строчки, которые никак не поддавались дешифровке, Фредерик пытался, возможно, точнее описать их по телефону. Пирсон записывал его рассказ, бормоча латинские слова «Virga punctum padatus clivis scandicus climacus torculus rectus». Иногда смолкал, заполняя промежутки между письменами разными знаками и точками. В конце концов, после неоднократного повторения, Фредерик заключил, что Пирсон записал все совершенно точно. «Дня два», — сказал под конец Пирсон. «Не меньше двух дней понадобится ему, чтобы установить, есть ли вообще в этих строках какой-то смысл». Твердо ничего не обещал, задача явно сложнейшая, но заверил, что постарается. Фредерик вытер вспотевший лоб. Упарился. Вернул на место стул и постоял у выхода из гостиницы, чувствуя, как настроение заметно поднимается. Фредерик Дрюм перешел в наступление. Завтрак может подождать. Успеется. Он обогнул бугор, где под оливами паслись козы. Сразу за бугром высилась заброшенная часть старого монастыря. Что происходит там по ночам? Люди со свечами, женщины, выходящие из руин после полуночи, подземные помещения. Стоит изучить поближе это место. Карманный фонарик, перочинный нож. Что еще может ему понадобиться? Фредерик зашел с тыла. С этой стороны не было никакого входа. Протиснувшись сквозь заросли шиповника, он тщательно изучил каждый квадратный метр кладки, но не увидел ни одного отверстия, не считая окон наверху, слишком высоко, чтобы можно было через них забраться внутрь. В боковых стенах тоже не было ничего похожего на вход. У одной из этих стен он вдруг остановился. На земле перед ним лежала мертвая собака. Труп еще не начал разлагаться. Над ним жужжали мухи. Рядом лежало еще одно мертвое животное. За ним дохлая кошка. Две кошки. Он обнаружил, что со всех сторон его окружают трупы. Зажав нос, он быстро покинул зловещее место. Похоже было, что все трупы пролежали здесь примерно одинаковое время и бросили их здесь не так давно. Фредерик вышел к фасаду. Вот и дверь, подходы к которой отчасти перегорожены упавшими блоками. Когда он был здесь в прошлый раз, его окружал кромешный мрак. Сейчас при дневном свете ничто не вызывало каких-либо опасений. Внезапно он услышал стук. Откуда-то изнутри здания. Тяжелые ритмичные удары, словно кто-то бил кувалдой по кладке. Быстро осмотрелся. Никого. Никто не следит за ним. Живо перелез через блоки и вошел в здание. Стук прекратился, но и здесь никого не было видно. Поскольку крыша не сохранилась, солнечный свет без помех проникал внутрь здания, освещая пол, поросший травой и засыпанный обломками, и частично разрушенные перегородки. Повсюду валялся мусор. Вдруг снова послышался стук. Звук доносился из отверстия в углу, где был вход в подвал, куда он спустился в тот раз, когда последовал за горящей свечой и очутился в помещении, где его заперли. Наверху сейчас ничто не привлекло внимания Фредерика, и он направился к темному отверстию. Чем ближе, тем громче звучал стук. Он еще раз осмотрелся кругом. Ни души. Включив фонарик, Фредерик начал тихо, осторожно спускаться по ступенькам. Очутился в коридоре под сводчатой кровлей, с которой тут и там капала вода. Здесь царил знакомый запах — моча и экскременты. Стук опять прекратился. Фредерик увидел впереди колышущийся свет и чей-то силуэт. Он выключил фонарик и остановился. Вдруг силуэт направился в его сторону. Фредерик развернулся, живо взбежал вверх по лестнице и присел, скрываясь за обломками. Из подвала вышел, насвистывая, мужчина. Яркий солнечный свет заставил его протереть глаза. В руках он нес пилу и молоток, а также качающийся фонарь. Это был сеньор Пугги, с которым он разговаривал несколько дней назад, отец одного из погибших мальчиков. Фредерик выпрямился. Сеньор Пугги удивленно остановился. «Святая Ревекка!» — воскликнул он. «Ты напугал меня, сеньор Дрюм! Что ты делаешь тут среди этого мусора и обломков?» Фредерик улыбнулся. Любопытство одолело. Я услышал стук и подумал, уж не явились ли монахи, чтобы восстановить свой монастырь. Он сел на большой камень. Сеньор Пугги отложил инструмент, вытер пот и сел рядом. «Пришлось все-таки потрудиться», — сказал он. «Но теперь дело сделано. Представляешь, какой ты идиот поджег толстую деревянную дверь, ведущую в подземелье. Открыл проход ребятишкам. Там ведь недолго и шею сломать. Так что я ни минуты покоя не знал, пока не собрался отремонтировать эту дверь. От этих пострелов всего можно ожидать. Хоть я и пугал их ведьмами и привидениями. Теперь как следует вход заколотил. Даже кошка не прошмыгнет». «Там под землей много помещений?» — спросил Фредерик. «Люди говорят, там настоящие катакомбы. Сам-то я не проверял. Большинство ходов замуровано, к счастью. Во время войны немцы хранили там боеприпасы. Я не удивлюсь, если там по сей день лежит динамит. Сам понимаешь, не только для детей опасно, но и для взрослых». Пугги закурил маленькую сигару. Фредерик ощутил легкую досаду. Сеньор Пугги заколотил вход в помещение, которое ему так хотелось изучить поближе. Снова прокладывать себе путь в подземелье он не станет. Решение загадки следует искать где-то на поверхности земли. «Сеньор Пугги, помнишь, мы говорили о том, что нашли твой сын и его друг, и чем они надеялись обрадовать профессора? Ты еще упомянул слово «силотиан». С того раза тебе больше ничего не вспомнилось?» Фредерик отмахнулся от роя мух. «Нет, сеньор». Пугги покачал головой. «Бедняжка Альда мало что успел рассказать. Помню только, что мальчики в связи со своей находкой говорили про одну кражу, которая произошла здесь полгода назад». «Кража?» — Фредерик выпрямился. «Ну да, говорили про какую-то кражу. Что именно было украдено, понятия не имею. Но археологи страшно возмущались, и в этой связи почему-то называли имя доктора Витолло Умбро. «Думаешь, это было что-то важное?» «Глупые вопросы», — Фредерик поспешил добавить. «А я хотел сказать, пропало что-то, найденное в раскопе?» Сеньор Пугги опять покачал головой и встал. «Ты уж извини, сеньор Дрюм, но я просто не знаю. А сейчас мне надо идти. Меня ждет работа на моем винограднике». Он торопливо собрал свой инструмент, улыбнулся Фредерику и вышел через ворота. Фредерик остался сидеть на камне. Кража. Витолло Умбро. В распоряжении Фредерика находились куски мозаики, края которой начали просматриваться, но самых важных кусков все еще не доставало. Он покинул развалины. Осмотрелся. Никого. Ни на дороге, ни по соседству с ней. Фредерик Дрюм предпочитал по возможности скрывать свои передвижения во избежание новых неприятных сюрпризов. Мертвые животные. Он пробрался через кусты обратно к боковой стене. Вот они. Он посчитал: три кошки, две козы, собака, две курицы, один ягненок. Почему они валяются здесь? На свалку это место не похоже. Не видно ни одной консервной банки, только эти трупы. Участок закрыт со всех сторон. Не похоже, чтобы сюда заходили без особой нужды. Он перевернул носком ботинка труп собаки. Никаких видимых повреждений. Какая-нибудь зараза? Фредерик быстро направился к дороге, спускающейся к площади. 11 часов, пора подкрепиться. Он прошел за церковью, минуя трактир, стараясь оставаться незамеченным. Заглянул в продовольственную лавку. Здесь ему встретились только один старик и несколько женщин, пришедших за хлебом и капустой. Он купил свежий батон, банку сардин, фрукты, бутылку воды. Уложил покупки в полиэтиленовую сумку. И тем же путем проследовал обратно. Возле раскопа помешкал, но тут же решительно зашагал дальше. Хотел проверить одну идею. Проходя мимо клиники, старался не глядеть в ту сторону. Только не видеть портал, не видеть ступеньки, по которым шел, счастливый, вместе с Женевьевой. Не видеть парк, цветы, деревья. В сердце словно вонзилась игла. Больно. Ох, как больно! Дорога поднималась вверх к замку. Над сухой землей плыло жаркое марево, и он то и дело вытирал пот. Вскоре он увидел место для автостоянки. Дальше машины не могли проехать. На стоянке было два легковых автомобиля. Большой серебристый «Лэнсия», последняя модель, и «Форд Эскорт». «Форд Эскорт?» Фредерик постоял, рассматривая машины. На ветровом стекле «Эскорта» прочел надпись «Авис», обозначение прокатной фирмы. «У владельца замка, сокола, сеньора Ромео Умбро гости?» На эскорте был римский номерной знак. Продолжая подниматься по серпантину, он примерно на полпути к замку остановился, высматривая подходящую боковую тропинку. Козы натоптали немало троп, и он выбрал такую, которая перерезала склон как раз над раскопом и развалинами монастыря. Облюбовав удобный пятачок под оливковым деревом, сел там, достал из сумки припасы и приступил к завтраку. Отсюда открывался превосходный вид. Он видел Афанес будто с птичьего полета. Видел все, что там перемещалось, мог пересчитать все дома. Но внимание Фредерика Дрюма было сосредоточено на древней части селения, на раскопанных археологами руинах. Раскоп был поделен на квадраты. Получился красивый геометрический узор. Видно, где когда-то стояли колонны. Судя по всему, тут был великолепный храм. Сразу за рядом колонн, от которых остались только цоколи, простиралась широкая площадка. Бывшая площадь? Сцена? Фредерик отметил, если мысленно провести прямую через место, где стоял храм, она приводит к развалинам монастыря в 200 метрах выше на склоне. Он заметил также, что архитектура гостиницы с другой стороны бугра повторяет конструкцию разрушенного здания. Сидя под оливковым деревом, Фредерик ел сардины и вытирал масло с подбородка. Вывод напрашивался. Весь комплекс, включающий гостиницу, разрушенный монастырь и остатки храма, некогда составляли единое целое. Сверху было видно, как прочно были связаны между собой античность и средневековье. Эмпедокл. Эмпедесийские монахи. Вряд ли он ошибется, заключив, что таинственный целитель Хирон был основателем Афанаса. «Umbilicus Stelluris». Предание о Пресвятой Богородице с кровью Иисуса, чуде Девы, несомненно, было сочинено ловкими проповедниками, сторонниками античной школы, чтобы оградить свою цитадель от христианского влияния. В учении Эмпедокла важнейшую роль играла кровь, сангуис. Никакой папа, никакая инквизиция не решились бы ополчиться против традиции, опирающейся на авторитет Девы Марии. Однако, чтобы прикрыть языческий храм, пришлось построить монастырь, оставаясь верными в планировке и мыслях заветам Гекаты и Персефоны. Херон строил, потомки строили. Во имя чего? В чем заключалась всепоглощающая идея? Вечная мудрость, с которой не желали проститься эти герметические проповедники. На севере кротоны с Пифагором и неопифагорийцами, развивавшими мистические учения, на юге Сицилия с Эмпедоклом, провозгласившим себя бессмертным божеством. Распад, соперничество, раздоры. Проходят столетия, выживают сильнейшие, скрываются. Место встречи — Афанес. И все так просто? Возможно. Кто-то падал на землю, пораженный невидимой молнией. Мир есть вечное изменение, жизнь — мимолетное отражение этого мира. Стоик Марк Аврелий. Фредрик пил воду из бутылки маленькими глотками. Пока мысли вольно парили, глаза остановились на человеке, который сидел на ящике или на камне среди виноградника возле раскопа. Просто сидел, делая что-то руками. Фредрик прищурился, чтобы лучше видеть, но не смог рассмотреть, что именно. Похоже, это женщина. Похоже, она плетет корзину для винограда. Перос и Апейрон — сила противоположностей, силовое поле, невидимое излучение души, гармонии, совершенство души в несовершенном теле, геометрия, неведомые свойства света, призма, звезда, кристаллическая звезда, лазер. Как там сказано у пресловутого мистика Валентина Андре, над раструбом тромбона вспыхнул огонь, и тут я увидел, как купол раскрылся, и сверх пал дивный язык пламени, и через тромбон он проник в безжизненные тела, после чего купол сомкнулся, и тромбон исчез. Die химише Хохцайт, Кристиани Розенкройц. Женщина внизу продолжала сидеть неподвижно. Точно женщина. Видно по длинным волосам. Больше кругом ни души. «Женевьева», — подумал он вдруг. «Что, если это Женевьева?» Ему стало не по себе, и он встал, спугнув сидевшую на ноге оранжевую бабочку. «Какая там Женевьева? Она сейчас в Сент-Эмильоне, в окружении достойных кавалеров». Он ощутил в горле что-то вроде изжоги. 3 дня. Это длилось всего коротких 3 дня. Он передвинулся дальше в тень, сбросил рубашку и лег на спину. Уставился вверх на голубое небо, распоротое конденсационным следом от самолета. Прислушался, но звука не услышал. Сказал Эрметика Херон, таков шепот смерти в наших сельских Дионисиях. Синедрион есть Umbilicus Stelluris, так Адеон во веки веков оберегает гармонии. Он помнил текст наизусть, место сбора — пуп мира, так Адеон оберегает гармонии во веки веков. Адеон — храм музыки. Гармониум Адеон, невмы, музыка. Врач Херон. Врач Витолло Умбра. Небесное песнопение эмпедисийских сестер во время пасхальных и рождественских месс. Фредрик резко поднялся на ноги. Не лежать же здесь бесконечно. Пора брать быка за рога. Или он так и будет валяться здесь в безопасности под оливковым деревом, где его никто не видит, будет трусливо прятаться вдали от узла загадок. Только не Фредрик Дрюм. Замок на холме, Ромео Умбра. Или Витолло Умбра. Он решил начать со второго. Потом, если останется жив, займется дядюшкой. Женщина на винограднике внизу исчезла. Фредрик вышел на дорогу и решительно зашагал вниз. Не доходя до автостоянки, увидел, как навстречу медленно поднимается человек. Остановился. Женщина. Она несла в руках что-то завернутое в платок. Не та ли самая, что сидела среди виноградных лоз? Похоже. Подняв глаза, женщина увидела Фредерика. Остановилась и попятилась. Их разделяло около 10 метров. Он отчетливо видел ее лицо. Красивая. Молодая. Ей явно не было и 30. «Джиана Умбра», — подумал Фредерик. «Сестра Андре. Женщина, про которую Женевьева говорила, чтобы Фредерик остерегался ее, которая напугала Женевьеву». Чудесное видение. Лицо чистое и невинное, как у рубенсовского херувима. Большие карие глаза. «Прелесть», — сказал себе Фредерик. «Как можно было испугаться такого создания?» Внизу на площади затарахтел мотор мопеда. Гул раскатился по склону холма. Фредерик улыбнулся, приветственно поднял руку и зашагал навстречу незнакомке. Она не откликнулась на его приветствие. Даже когда он весело сказал «Добрый день!», остановился возле нее, она не открыла рот и не стронулась с места. Только устремила на него глубокие колодцы на таком прекрасном лице, что сам Боккаччо пал бы перед ней на колени. Фредерик не пал на колени. Вместо этого он сказал, переступая с ноги на ногу, «Джиана Умбра?». Внезапно женщина ожила, поспешно перекрестилась и затрусила вверх по дороге. Вот исчезла за поворотом. Фредерик покачал головой. Бедняжка. Похоже, он испугал ее. Он, этот страшный большой Фредерик Дрюм из Норвегии, который, само собой, нагонял страх на всех женщин на своем пути. Только, естественно, иначе и быть не могло. Но зачем креститься? Он ведь не призрак. Во всяком случае, пока. Дойдя до автостоянки, он снова остановился. Долго изучал следы от колес на сухом гравии. Лэнси явно частенько приезжала и уезжала. Зато эскорт с римскими номерами давно не трогался с места. Это сколько же денег надо иметь, чтобы так долго держать машину, взятую на прокат? Он долго мешкал, прежде чем пройти через портал перед клиникой. В конце концов, поборол сентиментальные переживания и побрел к дому. В парке был только один человек. Пожилой мужчина сидел на скамейке возле фонтанчика, глядя в пустоту. Должно быть пациент. Фредерик поднялся на крыльцо главного здания. Вошел внутрь. В вестибюле было пусто. Из скрытых динамиков струились мягкие звуки. Моцарт, концерт номер 21 для фортепиано с оркестром, подобный каплям брызг над освещенным солнцем водопадом. Фредерик осмотрелся. Увидел на одной из дверей крупные буквы «Уфиччо» — канцелярия. Он постучался. Женский голос предложил войти. За конторкой сидела пожилая женщина в серо-зеленом костюме. Вдоль стен стояли полки с книгами и папками. Женщина вопросительно посмотрела на Фредерика. «Чем могу быть вам полезна?» — сухо осведомилась она. Фредерик прокашлялся. «Я хотел бы поговорить с доктором Витолло Умбра. Меня зовут Фредерик Дрюм. Мы знакомы с ним. Уже встречались». «Поговорить сейчас, немедленно?» «Если можно, сеньора». Фредерик старался говорить твердо. «Но, сеньор, это невозможно. Вам не назначено. Доктор занят. 3 пациента принимают важную процедуру. Освободится только через несколько часов». Она любезно улыбнулась. «Вот как», — нерешительно произнес Фредерик. Тут же его осенило. «А как насчет доктора Тиготелли? Он тоже занят?» Секретарша отрицательно покачала головой. «Тиготелли свободен до 2 часов. Желаете говорить с ним?» Фредерик энергично кивнул. 2 минуты спустя он сидел с чашкой дымящегося кофе в светлой комнате на 2-м этаже, обозревая тщедушную фигуру сеньора Тиготелли, который сидел на диване у окна. Помощник Умбро поинтересовался, чем обязан неожиданному визиту. Его глаза под морщинистым лбом смотрели пристально и пытливо. Фредерик представился. Объяснил, что приехал в Афанес с поручением от Римского университета. Речь идет о дешифровке некоторых древних текстов. Ему необходимо кое-что выяснить для успешной работы. Он нуждается в помощи здешних жителей. Доктор Тиготелли кивнул. «Валяйте, спрашивайте. Правда, я не местный уроженец, но живу здесь уже не 1 год. Мы с доктором Умбро приехали одновременно». «Когда?» 12 лет назад. Когда Витолло, наконец, рассчитался по всем обязательствам и вступил во владение этой усадьбой. Вырвался из когтей сокола. Тиготелли глухо рассмеялся. «Но вряд ли это как-то связано с тем, что вы хотели бы узнать». «Не скажите», — отозвался Фредерик. Вы не могли бы вкратце рассказать, как складывалась жизнь доктора Витола и что послужило причиной конфликта с дядюшкой, Ильфалько? Я думал, ваша область археология? Тикателли снова наморщил лоб. А, впрочем, пожалуйста. Вряд ли тут есть какие-то секреты. Он добавил кофе Фредерику и себе. Отец Витола, Пьетро Умбро, был чрезвычайно одаренным музыкантом. К сожалению, он умер, когда ему только исполнилось 20 лет, притом ранняя женитьба восстановила против него родных. К тому же он был лишен наследства. Младший брат, Ромео, вступил во владение замком и землями. Почему-то музыка Истори действовала на семейство Умбро, как на быка красная тряпка. И когда юный Пьетро решил посвятить себя музыке, он, как говорится, уперся в глухую стену. Ему было предложено на выбор либо музыка, либо наследство. Пьетро выбрал музыку и до конца своих дней успел сочинить две дивные симфонии. Жил он недалеко от Генуи, на родине жены. Витола родился уже после смерти отца, вырос в Генуе, получил отличное образование, уехал в США, позднее оттуда во Францию. Он тоже страстно увлекался музыкой, однако получил медицинское образование. Все время мечтал о том, что нашло свое воплощение здесь. Тикателли взмахнул рукой. После повторных долгих судебных процессов Витола добился справедливости, получил свою часть наследства. Ему это далось нелегко. Дядюшка осыпал его страшными угрозами, но ничего, Витола устоял. Последний в ряду многих эпизодов долгого поединка, когда дядюшка установил на склоне сразу за клиникой чудовищный насос. Мотор тарахтел так, что ни о какой музыкальной терапии не могло быть речи. Витола просто взял да взорвал это сооружение. После чего послал дядюшке чек и предложил установить насос с электрическим мотором. С той поры как будто воцарился мир. Фредерик кивнул, осмысливая услышанное. Поднеся к губам чашку с кофе, спросил, «У Ромео Умбро ведь есть дочь, Джианна. А где ее мать?» «Вы уверены, что не сбиваетесь с археологии на генеалогию?» Худощавый доктор иронически улыбнулся. «Но у вас, должно быть, есть причина интересоваться этими вопросами». Джианна Умбро. Бедняжка. Красиво, как небесное видение. Поистине эфирное создание, но, к сожалению, глухонемая. Ее мать умерла при родах. Джианна выросла в замке под защитой крыльев Ильфалько. Витола много раз предлагал заняться ее лечением. Он не сомневается, что добьется успеха, если вначале ее оперировать. Ромео Умбро отказывает наотрез. «Глухонемая», — пробормотал Фредерик. «Даже музыки не слышит». Доктор Тикателли поднял брови. «Конечно, не слышит. Той музыки, какую знаете вы. Но есть разные виды музыки. И мы твердо уверены, что ее можно вылечить». Он поглядел на часы. «Я скоро буду вынужден покинуть вас, но если вы придете вечером, сможете увидеть доктора Витола». Фредерик встал. Мысленно проклял часы и всех тех, кто должен им подчиняться. Главные вопросы еще не были заданы. «Только одно напоследок», — сказал он. «Вам известно что-нибудь о какой-то краже, которая была совершена здесь, в Афанасе? Кажется, это как-то связано с раскопками». «Кража?» — в глазах Тикателли сверкнул гнев. «Я знаю только про одну кражу. Злодейский, мерзкий поступок. Полгода назад был украден самый любимый музыкальный инструмент доктора Витола. Силот. Настоящий силот из козьего рога и бронзы. Он хранился в запертом шкафу. Им почти никогда не пользовались. Хранили, как драгоценнейший древний экспонат. Все археологи приходили полюбоваться им. Теперь у нас осталась только примитивная копия, из которой почти невозможно извлечь какие-либо звуки». Фредерик вспомнил, что Женевьева показывала ему диковинные инструменты, один из которых называла силотом. «Силот?» — переспросил он Тикателли. «Да-да! Настоящий силот!» — ответил тот, открывая дверь и пропуская вперед Фредерика. «Или Силотиан, как его еще называют».